как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Обычно мы так увлекаемся ответами на ваши вопросы по телефону, что без внимания остаются письма. И вот сегодня очередь дошла и до них. Наш слушатель Алевтий Михайлович Федун задает несколько вопросов, но на ряд из них мы уже многократно отвечали, например, откуда появились и допустимы ли слова типа «евонный», «ихний» и так далее. А вот ряд вопросов достаточно интересен и позволяет порассуждать о современном состоянии русского языка. Первый вопрос. Наш слушатель пишет буквально следующее. Раньше говорили «желчь», а теперь «желчь». Что правильно? Ну, надо сказать, что мой языковой опыт говорит ровно об обратном, что раньше говорили «желчь», а теперь говорят «желчь». А вот что правильно? Правильно, правильно и то, и другое. Дело в том, что слово «желчь» вообще-то восходит к древнерусскому слову «золч», который однокоренной со словом является однокоренным слову «зеленый». Слова «желтый» и «зеленый» в славянских языках, и древнерусские, и современные русские не исключение, этимологически восходят к одному цвету. Если мы представим себе цвет желчи, то мы понимаем, что это как раз вот что-то среднее между желтым и зеленым. Именно потому что слово восходит к слову «желтый», изначально ударение было все-таки «желчь». Однако в силу ряда причин, в частности, вот этого пресловутого отсутствия двух точек над словом, слово стало употребляться так, как оно пишется, то есть как «желчь». Еще раз подчеркну, и то, и другое правильно, но все-таки более традиционным, соответствующим старшей норме, является слово «желчь». И в прилагательном от этого слова «желчный» не должно быть никакого «э». Оно должно произноситься именно «желчный». «Желчный» — это неправильно. Второй вопрос Алевтия Михайловича Федуна. А когда появилось приветствие «пока-пока, привет-привет»? Не с того ли времени, как показывали телепузиков? Надо сказать, что я не успел отследить, когда у нас появились телепузики. Насколько я помню, это 90-е годы 20 века. Да, получилось так, что приблизительно в это же время мы услышали «пока-пока» и все-таки более редкая форма приветствия «привет-привет». Однако телепузики, если и совпали, то случайно, либо здесь проявление того, почему, собственно, появилось вот это вот пресловутое «пока-пока». Дело в том, что перед нами классический пример семантической кальки из английского языка, в котором слово «бай», короткое прощание, очень часто используется в конструкции «бай-бай». Вот это вот «бай-бай» русские образованные, по всей видимости, люди или люди, причастные английскому языку, решили заместить вот этим «пока-пока». И, кстати, мой-то языковой опыт свидетельствует о том, что впервые оно было использовано в качестве такой вот, извините за нехорошее слово, фишки, в качестве определенного маркера прощания в речи одного небезызвестного петербургского журналиста, который вел цикл программ, посвященных мировым кинофестивалям. Вот он каждый раз, еще в 90-е годы, прощался со своими слушателями именно такой формой. Пока-пока, и это было сверхмодно. Как это по-русски? Наша слушательница из Москвы, Лариса Сергеевна Чекулаева, задает неожиданный вопрос. Она пишет: «Недавно мне попался очень старый настенный календарь, немецкоязычный. Мое внимание привлекла одна страница, на которой показано скульптурное изображение Жюля Верна с мальчиком на пруду. На заднем плане богатый дом. Подпись под картиной «Шлосс». Это слово в немецко-русском словаре 1992 года издания переводится на русский язык двумя словами «замок» и «дворец». Возникает вопрос, как правильно перевести на русский язык подпись под картиной? Изумительно точный ответ, пишет дальше Лариса Сергеевна, дает толковый словарь русского языка Ожегова и Шведовой 2004 года издания. «Замок» — название некоторых дворцов. Пример — Петровский замок. И наоборот, в Москве на Ленинградском проспекте хорошо сохранилось здание, построенное архитектором Казаком в 1775-82 годах. Это знаменитый Петровский подъездной дворец. Таким образом, как же правильно перевести подпись на картине, я знать не могу. Господа, прошу вас в передаче дать разъяснение, когда нужно говорить «замок», а когда «дворец». Лариса Сергеевна, если бы вы прислали еще и копию того изображения, о котором идет речь, тогда можно было бы... Хотя бы визуально определить. Да, хотя бы визуально определить, какой перевод здесь уместнее. Дело ведь вот в чем. По всей видимости, замки, как дома, причем не просто дома, а укрепленные жилища высшей знати, высшего дворянства, титулованного дворянства, по всей видимости, появились в феодальной Европе раньше. раньше, чем появились дворцы. Но это если говорить о Европе. Если говорить об Азии, то там дворцы, по всей видимости, появились намного раньше. А что же касается Европы, все-таки речь идет о немецкоязычном календаре и о каком-то месте именно в Европе, судя по всему, то до тех пор, пока замки представляли собою не только большие дома, но и хорошо укрепленные сооружения с элементами фортификации, с рвами вокруг них, с подъемными мостами, с очень крепкими воротами, иногда с башнями, с бойницами для того, чтобы можно было в замке держать оборону. Тогда это были, конечно, не дворцы, а замки. Когда жилища высшего титулованного дворянства постепенно утрачивают эти признаки, потому что феодальные междоусобицы уходят в прошлое, и когда они перестают быть окружены рвами и тому подобное, тогда они постепенно превращаются в дворцы. Вот очень хороший пример знаменитый инженерный, он же Михайловский замок в Петербурге. Он построен в эпоху, когда феодализм все-таки даже в России уже уходил в прошлое. Но, тем не менее, Павел I стремился к тому, чтобы построить для себя не просто дворец, а дворец-замок, то есть укрепленность, дворец-крепость. Вот дворец-крепость, крепость – это и есть замок, а дворец, который не крепость, это дворец. Можно вот так, если угодно. Если... Это очень понятное разъяснение, действительно. Вы иронизируете или серьезно? Нет. А, ну вот в таком вот когда случае... Когда вы сказали, что если бы вы по виду определили замок и дворец, я подумала, как это? А теперь все понятно. Ну, башни, вот, рвы. Вот. Поэтому, в зависимости от того, что, какого же именно сорта сооружения вы видите на заднем плане вот этой картины, вы должны выбирать перевод либо замок, либо дворец. Как это по-русски? Напомню, сегодня мы целиком посвящаем передачу ответам на ваши письма. Наш постоянный слушатель Евгений Александрович Гусев задает вопрос, но прежде чем отвечать на его вопрос, я прочитаю несколько строк из его письма по поводу слова «рацей». Дело в том, что в одной из передач Валерий Анатольевич отвечал на вопрос о слове «рацей», «рацея». Вот Евгений Александрович добавляет. Вы очень хорошо объяснили происхождение слова «рацио», латинское «рассуждать», «объяснять», но это слово расширило свое значение. Когда я работал на заводе технологом, у нас существовало бюро рационализации и изобретательства, куда поступали рацпредложения, сокращенно «бриз». Даже в ходу было словечко «бризануть», такое разговорное, то есть подать рационализаторское предложение. И вот «рацея» — это тоже разговорное слово, обозначавшее рационализаторское предложение. Ну, я добавлю от себя, что существовало еще и словечко «рацуха», такое уж совсем просторечное, и оно тоже обозначало рационализаторское предложение. А вопрос, который задает Евгений Александрович, кажется очень легким, а на самом деле очень сложен. Я замечаю, пишет он, говорят «вот так вот». Вот это вот, то есть удваивают слово. Почему? Ну, не слово, а просто второй раз произносит ту же самую частицу. Вопрос этот сложен вот по какой причине. Перед нами частица. Вот эта частица. Частицы — это, как известно, слова с самым расплывчатым значением. Более расплывчатого — нет. Мы знаем, что существует три служебных части речи в русском языке — предлоги, союзы и частицы. И у предлогов, и у союзов есть свои значения, они очень широки. Но широта и расплывчатость значения частиц несопоставима с расплывчатостью значения, допустим, союзов. Во-первых, частица «вот» восходит к двум словам. Когда-то это было междометие плюс указательное местоимение «то». Частицы «вот», соответственно, исходно указательная функция. И в самом деле, прежде всего, в любом словаре русского языка вы прочитаете, что «вот» — это указательная частица. И эту функцию частицы «вот» мы наблюдаем, допустим, в известном стихотворении «Вот дом, который построил Джек». Здесь функция слова «вот» сопоставима с функцией указательного пальца. Мы с помощью этой частицы именно указываем на предмет. Но, правда, функция близка к функции указательного пальца, но это не тождественно указательному пальцу. С помощью частицы «вот» мы сообщаем адресату о том, что в поле его непосредственного восприятия находится тот предмет, о котором мы говорим. Видите, как длинно. Но это длинно намеренно, потому что именно отсюда возникают производные функции и значения этой частицы. Она приобретает усилительную и акцентирующую функцию, приобретает значение «именно». И когда говорят «вот так вот», это ведь не совсем то же самое, что сказать «вот так». Когда говорят «вот это вот» или «вот этот вот», это не совсем то же самое, что сказать «вот этот», хотя очень близко. Различие именно в том, что в обоих случаях, и «вот так вот», и «вот это вот», в обоих случаях повтор частицы играет усилительную роль, усилительно акцентирующую роль. Не случайно, когда желают обидеться в шутку на какую-то фразу, которую мы произнесли, нам часто говорят «вот так вот», да? И дальше следует, естественно, выражение обиды, как правило, повторяю, шутливое деланное, потому что на самом деле никто никого не собирался обидеть, это такая обида в шутку. Это именно способ усилить, акцентировать указательное значение, а в центре, конечно, или местоименное наречие «так», или местоимение «это», вокруг него эти частицы и выполняют свою акцентирующую функцию. Как это по-русски-то? Очень короткое письмо от нашего постоянного слушателя Николая Александровича Орлова связано, как ему кажется, с интересным методическим ходом о том, как надо приучать детей правильно говорить и писать. «Я припоминаю, — пишет Николай Александрович, — как в 1954-55 учебном году учительница во втором классе принесла в класс большой лист ватмана, разграфленный на две полосы. Слева красной тушью были написаны слова как «не надо говорить», а справа черной тушью как «надо». Ну и дальше приводится длинный список примеров и резюме нашего слушателя. «Правильному разговору нас учили с молодых ногтей. Мы должны были выучить эту таблицу, и таким образом мы, может быть, пишет сам автор письма, это и не очень верный методический ход, но нам это точно помогло». Ну, надо сказать, что учительница совсем не изобрела что-то новое, и мы видим и сейчас на улицах Петербурга в метрополитене ровно тот же методический ход, когда нам предлагают неправильный вариант и правильный. В лингводидактике, в науке об обучении языкам, говорится о том, что негоже заставлять учеников писать неправильные слова, и таким образом механически запоминаются. Сам облик слова, если действительно очень четко противопоставлено правильное и неправильное написание, способствует запоминанию. Вот если мы видим слово без неправильно написано, без каких-то комментариев, вот это может действительно принести определенного рода ущерб. А в этом случае, когда есть красный выделенный запретный, да, написание слова и правильно написанный вариант, это хорошо. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». Мы всегда ждем ваших писем. Ну а сегодня с вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский, Валерий Анатольевич Ефремов и также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья. Ждем писем.